Глава 30. Как Хьюго Вермеер не старался, глаза открыть не удавалось, от качки выворачивало наизнанку. Казалось, он находится на борту корабля, терпящего крушение посреди бушующего моря. Одно за другим нахлынули воспоминания. Сперва короткими отдельными вспышками, потом вихрящимся потоком. Началось с нескольких музыкальных нот. Персел в ужасающем исполнении Клауса Номи, педантичность, нейтрализованная иронией, весь Вермеер в одной простой мелодии. Ноты долго плавали в голове, а затем стали затихать, словно кто-то мало-помалу понижал их громкость. Девушка пришла потом, когда наступила абсолютная тишина. Издалека ее было не разобрать, он видел лишь слабо различимый силуэт, молодая, миловидная, очень миловидная, с сумочкой Вьютон и в солнцезащитных очках пистолет. Ледяной кружок упершегося в лоб дула, страх... Нет, не страх, не сразу. Позднее да, но не тогда. Удивление, вопросы и страх именно в таком порядке. Удар затылком о плиточный пол, боль, игла, вошедшая в шею, инъекция, кайф, треск сломанного кресла, снова боль, сильная, даже мучительная. Наконец, когда все погрузилось во тьму, облегчение. Постепенно пелена, стоявшая перед глазами, начала рассеиваться. Вот качка-то не исчезла. Она даже усилилась, вероятно, в силу эффекта возмещения. По крайней мере, теперь Вермеер вновь мог воспринимать внешний мир, рассеянный свет которого сумел преодолеть преграду его мертвых век. Тело пыталось удалить из себя ту химическую смесь, которую впрыснула в него девушка. Вермеер почувствовал, возвращается чувствительность к нервным окончаниям. Тем не менее, называть эту новость исключительно хорошей он бы не стал. Вместе с чувствительностью вернулась боль в спине, там, куда воткнулась щепка. Боль усилилась до уровня, который он назвал бы значительным. Терпимо, но неприятно. Девчонка неплохо его обработала. Ей следовало его убить, тем более, что такая возможность у нее была. На боль и унижение Вермееру было начхать. Он знал, что это такое, и мог с этим жить, но вот Фледермаус — это совсем другая история. За него она ему заплатит. То было обещание. А Хьюго Вермеер всегда держал данное слово. Он захрипел от боли и ярости. — Как вы себя чувствуете, мсье Вермеер? Голос прозвенел у него в голове, словно вступление гитары, пребывавшего на пике формы и под кайфом, что в его случае было одним и тем же Джимми Хендрикса. Голос раздался вновь, сверлом врезавшись вглубь мозга. «Прошу извинить нас за столь грубые манеры. У нас имелись все основания полагать, что вы откажетесь от этого разговора, если мы не докажем серьезность своих намерений». «Козлы!» — Вермеер еле ворочал языком, что не позволяло скрыть так же хорошо, как обычно голландский акцент. «Что вы мне вкололи?» «Ничего такого, что могло бы причинить вам вред. Один химический продукт, который можно найти в большинстве правительственных лабораторий, он уже начал выветриваться. Полностью исчезнет из вашей крови через пару часов, неприятные ощущения скоро пропадут». Голос сделался более разборчивым. Он принадлежал пожилому мужчине. «Ну зачем?» — только и спросил Вермеер. «Я вам уже говорил. Мне нужно было задать вам несколько вопросов». «Кто вы?» «Почему бы вам не попытаться понять это самому, мсье Вермеер? Откройте глаза. Вам ведь это уже по силам, не так ли?» Не питая особых надежд, Вермеер приказал своим векам приподняться. Те вяло подчинились. Ослепляющий свет ударил в глаза, обжигая сетчатку. «Черт!» — простонал Вермеер, прикрывая веки. Тем не менее он повторил опыт. Боль уменьшилась, а через секунду и вовсе ушла. Сперва расплывчатый, внешний мир постепенно становился все более четким. Сначала он увидел подголовник, прямо напротив, затем очертания сиденья. Пальцы скользнули по ногам и коснулись кожи. Автомобиль. Это объясняло качку и ощущение движения. «Видите меня?» Повернувшись к мужчине, Вермеер кивнул. «Узнаете?» «Разумеется, мсье Штерн. Я видел ваши старые фотографии. Вы не сильно изменились за 5 лет. Привилегии старости. Пройдя определенный возраст, вы оказываетесь на финишной прямой к неумолимому закату, где истощение уже не так заметно. Как это ни печально, нас всех ждет подобный исход. Старик сидел слева от него на заднем сиденье лимузина с виду немецкого BMW или Мерседеса, но Вермеер склонялся скорее ко второй марке. «Ваша помощница здесь? Нора?» «Нет, не нуждаясь больше в ее услугах, я ее отпустил». «Жаль, талантливая девушка. Мы бы могли продолжить знакомство в постели. Понимаю ваш гнев. У меня не было другого выбора, как послать к вам Нору. Тем не менее, ее методы скорее эффектны, нежели действительно опасны. И вы получите компенсацию за Фледермауса, не беспокойтесь. Кстати, к вашему сведению, он был подделкой. Я лично продал подлинную серию одному американскому коллекционеру незадолго до войны. Сейчас она находится на его вилле рядом с Вашингтоном. Ваш экземпляр был копией. Впрочем, вы за него получите цену настоящего». «Словом, жизнь прекрасна, да? Все забываем и начинаем сначала, словно ничего и не случилось. Вижу, свою репутацию, мсье Вермеер, вы заслужили по праву. Неуживчивый, скандальный». Во взгляде Вермеера вспыхнул хищный огонек. «Вот встречусь вновь с этой вашей Норой, и вы поймете, что я гораздо хуже, нежели моя репутация». Элиас Штерн напустил на себя вид понимающего дедушки, столкнувшегося с очередной проделкой неугомонного внука. «Полноте. Что сделано, то сделано. Надеюсь, мы не будем вспоминать об этом вечно. Чем вызвано ваше столь сильное желание видеть меня?» «Ваша статья в интернете оказалась крайне несвоевременной. Я должен задать вам несколько вопросов по этому поводу». «Кодекс, да? Желаете узнать, откуда мне стало известно, что он у вас?» Штерн покачал головой. «Отнюдь, это я уже знаю. Мой вопрос будет таков. Почему? Почему вы отреагировали так быстро? Вазалис не имеет ничего общего с вашими обычными занятиями. Он интересен разве что небольшой горстке специалистов. Большинству людей на него наплевать». «Им не будет наплевать, если Валентине удастся доказать, что в ваших руках оказался текст «De forma mundi». Валентина пока что провела лишь предварительный осмотр кодекса. На данный момент она еще ничего не обнаружила. Я не понимаю вашей спешки, мсье Вермеер. Это на вас не похоже. Вы скорее серьезно относитесь к своей профессии, пусть и бываете иногда неразборчивы в средствах. Вы проверяете информацию, прежде чем раструбить о ней на весь мир, и никогда не публикуете простых предположений. Похоже, вы неплохо осведомлены. Более того, признаюсь откровенно, я нахожу ваш сайт крайне занимательным. Мало кто способен мутить воду так же талантливо, как вы. Я знаю нескольких человек, которые весьма на вас сердиты. Мы давно уже проявляем к вам интерес и располагаем полнейшим досье на вас. Кто это «мы»? Ваш чертов фонд? А почему бы нам не поговорить о нем? Мне тоже есть что у вас спросить на этот счет. Что-то мне подсказывает, что не все в этом фонде так чисто, как кажется. На данный момент это только предчувствие, но я уверен, что нарою немало интересного, если займусь им как следует. Попытаюсь, к примеру, установить происхождение его бюджета. Штерн воспринял угрозу Вермеера с абсолютной невозмутимостью и продолжил допрос, даже не попытавшись защититься. «Ваш интерес к Вазалису возник не вдруг, не так ли? Я хочу знать, почему он так вас занимает?» «Это личное дело», — сказал Вермеер, «которое вы своими поспешными маневрами превратили в публичное. Вы поставили фонд под угрозу. По вашей вине Валентина сейчас в опасности». «Вы бредите. Вчера днем у нас побывали гости. Кто-то пытался украсть кодекс». «Вздор! С тех пор, как я написал статью, не прошло и 2 суток. Ваши гости уже знали, что рукопись у вас. Им не нужно было заглядывать на мой сайт». «Подобная возможность мы тоже рассматриваем. Как бы то ни было, после того, как вы написали вашу статью, ход событий ускорился. Особо уступившая нам кодекс менее часа назад была убита. Когда это случилось, с ней находилась Валентина. Вашу подругу едва не ранили. Она спаслась лишь чудом». Для Вермеера услышанное стало полной новостью. Белый как полотно, он пробормотал: «С ней все в порядке?» «По правде говоря, об этом мне ничего не известно. Она избежала опасности, но тут же исчезла. Я сам узнал обо всем лишь пару минут назад. Несколько служащих фонда занимаются ее поисками. Вы пытались позвонить ей на сотовый? Он выключен. И домой она не возвращалась. Я отправил к ней Нору, но та в ее квартире никого не обнаружила. Штерн умолк. Похоже, последние события серьезно его огорчили. Он отвернулся и уставился в окно. «Я волнуюсь о ней», — проронил старик, словно загипнотизированный зрелищем быстро проносящихся мимо фасадов зданий. «На вас, Вермеер, мне наплевать. Вы лишь мелкий жулик, чтобы о себе не думали. Можете и дальше ловить рыбку в мутной воде. Мне до этого нет ровным счетом никакого дела. Но за то, что случилось с Валентиной, я чувствую себя ответственным. Я вовлек ее в игру, которая вышла из-под моего контроля. Я не знал, что все зайдет так далеко. И что ж дальше? Мне нужны ваши сведения, чтобы помочь ей», — продолжал Штерн. «Я не думал, что у нас состоится разговор подобного рода, когда посылал к вам Нору, но ситуация изменилась. Теперь у нас появился общий интерес. Выложим же карты на стол». Уговаривать Вермеера не пришлось. «Хорошо, едем к вам. Я расскажу все, что знаю о Вазалисе». Штерн наклонился вперед и кончиками пальцев постучал по плечу водителя. «Домой, Франк, будьте добры». Водитель повернул в направлении периферийного бульвара. Нажав на акселератор, он за несколько секунд достиг максимально разрешенной скорости. Пейзаж с затонированными окнами Мерседеса побежал быстрее. В голове окончательно прояснилось. Действие наркотика полностью рассеялось, что было весьма кстати. Чтобы разобраться с критической ситуацией, необходимы все силы, все возможности и способности. Претензии к Штерну и его убийственной помощнице на время лучше отложить. Естественно, это лишь тактический ход. Сейчас главное — вытащить из дерьма Валентину. Хьюго Вермеер был не из тех, кто быстро забывает нанесенные ему обиды. Вопрос воспитания, вероятно.